Прибор по разнарядке. Во второй половине 90-х появился производитель влагомеров в Новосибирске, а затем еще несколько отечественных компаний. В это же время на мировом рынке стали преобладать цифровые влагомеры. Владимир Васильевич заказал разработку первого цифрового российского влагомера оборонному предприятию в Тульской области. Назвали влагомер «Фауна-М». Затем появились влагомер «Круп» «Фауна-ВК» и влагомер пиломатериалов «Фауна-ПМ». Например, при производстве ДСП необходимо определять влажность опилок. 2 года назад запустили в производство влагомер для поточных зерносушилок «Фауна-П». Остро стояла проблема контроля влажности зерна в процессе сушки. Одно из предприятий Тверской области обратилось к нам с предложением сделать подобный влагомер. Сейчас уже выпускаем его серийно. Сегодня половина продаваемых в России влагомеров отечественного производства, вторая половина финского. Несколько процентов занимают японские и другие дорогие влагомеры. Они появляются в российских хозяйствах самым загадочным образом. «Лет 5 назад я приехал на выставку в один из южных регионов», — рассказывал Владимир Васильевич. «Подошли к моим приборам 2 человека, один другому говорит: ты хотел влагомер, покупай. А тот отвечает: я не могу, нам уже разнарядка пришла. Оказалось, что управление сельского хозяйства закупило 2000 дорогих американских влагомеров и стало втюхивать их хозяйством по 2-3 штучки. Из-за этого у меня в этом регионе 2 года влагомеры не покупали. Сейчас почему-то не покупают наши влагомеры в Пермской области. Я думаю, почему? Нам не хватает человека, который изучал бы рынок влагомеров, его анализировал». Несколько лет назад произошел такой случай. В один из регионов приехал дилер зарубежной фирмы, собрал в Доме культуры всех ведущих агрономов и провел перед ними сравнительные испытания влагомеров. В ходе испытаний выяснилось, что влагомер «Фауна» ничего не показывает. Хорошо, что среди этих агрономов были наши знакомые. На следующий день звонят мне, рассказывают: провели испытание, ваш влагомер ничего не показывает. Я говорю: как ничего? Совсем ничего? Послал в этот регион своего сотрудника разбираться. Он приехал, попросил протоколы испытаний. Оказалось, никаких протоколов не имеется. Просто человек стоял на трибуне, в зале сидели агрономы, он производил с приборами какие-то манипуляции и комментировал: зарубежный влагомер показывает такой процент влаги, а вот отечественный ничего не показывает. В общем, разыграл целый спектакль, но многие поверили, и влагомеры в этом регионе у нас потом еще долго плохо покупали. Гарантия на влагомеры «Фауна» составляет 18 месяцев. За год ломаются 3-5 влагомеров при объеме производства несколько тысяч штук. Мы соглашаемся обменять влагомер только в том случае, если его корпус не поврежден. Когда люди звонят, они говорят, что корпус целый и влагомер сам сломался, а потом присылают раздавленный и начинают уверять, что его раздавили во время пересылки. На самом деле во влагомере просто нечему ломаться.